Какая девушка красивая и стройная, в траве влетела бабочка и села у окна. Ах, какая бабушка седая и румяная, играет с луком пикника на самый мостовой. Ах, какой мужчина импозантный, интересно, он идет навстречу женщине с цветами на груди. Ах, какие юноши воспитанные, бойкие, несут кефиры, яблоки отцам и матерям. Ах, какой народ вокруг отзывчивый, довежливый, но у вас случишь хоть что-нибудь, да хоть ты лопни, хоть ты тресни, хоть залейся, хоть умри. Никто не подойдет.